На заявление анонима отреагировали оперативно. В последнее время в городе появилось много оружия, и следственные органы долго не могли выйти на след торговцев, поэтому большая группа вооруженных людей вскоре нагрянула на базу. Шеф был на месте. Улов оказался существенный. Оружие, раскиданное по контейнерам, документация, руководители и исполнители. А еще обнаружили небольшое кладбище застреленных покупателей. Доказательная база была достаточной, чтобы все участники получили большие тюремные сроки. Когда Туз Грей вернулся в подвал, подошло время навестить жену, что он немедленно и сделал, совершив перемещение в свой кабинет. «Это ты, дорогой?» Почти сразу он услышал родной голос жены. Следом в дверном проеме появилась и она сама. «Ты был вчера? Здравствуй!» «Да, Ай, так захотелось тебя увидеть, что я решил появиться, но тебя не застал, хотя ждал долго. Когда я пришла, сразу почувствовала, что ты был. Я ходила в академию и просила нашего лаборанта Ринкаина отлить мне слитки из Эйра весом 1 кг. Он не отказался, я вчера их принесла. Они у тебя в столе». Туз Грей присел за стол и открыл ящик, обнаружив 5 слитков из платины, которую у них на планете называли Эйр. «Спасибо, Ай. На Земле это эквивалент деньгам. Поэтому я попросил тебя помочь. И это, кстати, большая сумма. Я подумала, может быть, ты что-нибудь принесешь со своей земли? Ну, например, напиток, подобный гуэру, который бодрит голову. Да, там есть такой, называется кофе. Я обязательно тебе его принесу и научу готовить. А его надо готовить? Да, это целый процесс. Ну ты сама увидишь». Он встал из-за стола, подошел к жене и обнял ее. Они опять долго целовались, пока не закончилось время пребывания Туз Грея на Лигире. Потом Тузик лежал в магическом потоке и восстанавливал силы. Рядом лежали 5 слитков платины, которые он успел рассовать по всем карманам. Слитки он оставил в подвале, а сам переместился на подоконник. Ему надо было вздремнуть, это уже входило в привычку. Навивая сон, рядом сопела Эмма. Когда кот проснулся, за окном был день и можно было еще заняться делами. Его переполняла энергия, и он решил разжиться деньгами, а именно, обменять платину на доллары. Менять банк не хотелось, хотя он допускал, что там, где он был в первый раз, могли насторожиться. Но решил рискнуть. Из подвала переместился в сквер перед банком, а следующее перемещение с учетом первой коррекции перенесло его в хранилище. Там было все по-прежнему. Слитка, который он наставлял раньше, не было. Долго не раздумывая, Туз выложил из карманов 5 слитков платины и, взяв пачку в 100 тысяч долларов, покинул банк. «Станислав Юрьевич, опять случилось». Управляющий банком позвонил владельцу. «Теперь 5 слитков, а исчезло 100 тысяч долларов. Что делать?» «Прежде всего успокойтесь, Евгений Михайлович. Ничего страшного не произошло. Это какая-то чертовщина. Но убытков нам пока не принесла. Ждите меня, я скоро приеду». После приезда владельца коммерческого банка и осмотра слитков, дело огласки решили не придавать. Коммерческий банк и так был не в милости у Центробанка, поэтому владелец не хотел давать лишнего повода для расследования его деятельности. На нелегальном рынке драгоценных металлов эти слитки можно было продать, даже несколько дороже, чем за 100 тысяч долларов, поэтому убытков не будет. На том и порешили. После того, как Туз Грейн перенес деньги в подвал, он взял 5 тысяч долларов и вновь вернулся в город. Задействовав Криммер, решил погулять по торговому центру, помня об обещании, которое дал Ай. Торговый центр назывался «Центральный». Он был заполнен то ли покупателями, то ли просто людьми, пришедшими сюда, как на экскурсию. Но их было много. Туз целенаправленно искал отдел, где продавали кофемашины и, наконец, нашел. Кофемашин было много, но по известным причинам не все они подходили. Услышав разговор Туз Грея с менеджером по продажам, к ним подошла пожилая женщина. Она посмотрела на Туз Грея и посоветовала ему купить турку, ручную мельницу для кофе и хорошие зерна. Больше ничего не надо. Сливки и сахар по желанию. Так он и сделал. В красивую коробочку ему упаковали турку, мельницу и килограммовый пакет кофе Мокка. В продуктовом отделе он купил пачку сахара и пачку сливок. Потом он тоже устроил себе экскурсию по торговому центру. В ювелирном отделе ему понравилась брошь в виде земной бабочки с изумрудами, он приобрел ее, чтобы подарить Ай. Время пролетело быстро, и Туз даже не заметил, как оно закончилось и его выбросило в тело кота. Земной день подходил к концу, вскоре подъехали хозяева, как всегда, дом ожил. Когда VDR открыл дверь и выпустил Тузика и Эмму в дом, кот с большим энтузиазмом запустил когти в когтеточку. Этот процесс приводил его в состояние равновесия, успокаивая нервы. Хозяин не стал затягивать с кормежкой, и вскоре они с Эммой поедали свой ужин. Хозяйка затеяла уборку. Мылись полы, гудел пылесос, готовилась еда собакам. От этих привычных работ стало как-то спокойно на душе. Тузик воспринимал дом как островок стабильности и безопасности среди двух миров. Вскоре в доме навели чистоту, и хозяева занялись приготовлением еды. Сегодня на ужин в духовке готовили курицу, варили картошку, делали зеленый салат. Все это Тузик мог наблюдать, заняв свое привычное место на барном стуле. С ним разговаривали, подходили, гладили, хватали за лапы. В общем, он тоже был включен в процесс приготовления пищи. После ужина хозяин решил зажечь камин. Во дворе было прохладно, поэтому камин пришелся кстати. Не для тепла, а для уюта. Огонь разгорелся быстро, и языки пламени вскоре заплясали в глазах хозяина и Тузика, который пристроился рядом. Затем пришла хозяйка, рядом с которой тут же, на диване, устроился Тузик для выполнения ежедневной работы, поглощения зеев. И вообще ему нравилось, когда Натайся гладила его между ушей, вызывая мурчание, это было невыносимо приятно. Потом он перебрался к хозяину, для поглощения зеев у него, а затем они пошли к ноутбуку, хозяин для новостей, а Тузик для решения собственных вопросов. В этот раз он решил познакомиться с тем, что пили на земле, а в особенности, со способами приготовления кофе. Оказывается, их существовало множество, а в каждой стране этот напиток пили по-разному. Тузику понравился кофе по-турецки. Он запоминал рецепт. Надо залить в турку холодную воду, добавить кофе, можно не молоть, просто зерна, поставить на огонь и дождаться, когда напиток начнет подниматься. Через некоторое время его еще раз ставят на огонь и ждут, пока кофе вновь начнет подниматься. Подают напиток в небольших чашках очень горячим. Обычно вместе с кофе предлагают стакан холодной воды и сладости. Туз Грей представил, как он сай будет пить этот напиток, и от этой мысли ему стало хорошо. Вскоре VDR закрыл ноутбук, и после водных процедур хозяев, дом успокоился. В этот раз Тузик не повелся на попытки Эммы уговорить его побегать, и вскоре уснул на диване. Глава 17. На следующее утро, после того как хозяева уехали, Туз Грей задумался. Пора было осуществить то, что он планировал. Добраться все-таки до пещеры Преображения. Казалось, для этого все готово. Но перед поездкой он решил смотаться домой, к жене. Собрав все подарки, Туз Грейн перенесся к себе в кабинет. «Милый, это ты?» – послышался до боли родной голос Ай. Через мгновение она заглянула в кабинет. «Да это я, Ай, и с подарками». «С подарками? Ой, как интересно! Показывай, дорогой, ты же знаешь, я очень люблю подарки». Она подошла к Туз Грею и чмокнула его в щеку. Вот, он подал ей на открытой ладони изумрудную брошь. «Ой, какая прелесть!» Ай взяла в руки красивую вещицу. «Что это за существо?» «Я вижу, это что-то живое». «Я права?» «Да, Ай, это существо называется бабочка, и она может летать, парить высоко в воздухе, садиться на растения и питаться пыльцой с цветов. А камни называются изумрудами, они относятся к драгоценным». «Какая прелесть!» — еще раз повторила Ай. «И как это носит?» «Впрочем, наверное, так». Она пристроила брошь себе на грудь, разобравшись с застежкой. «Я права, да, именно так ее и носит. Все женщины, во всех мирах, разбираются в украшениях. И вот еще, кофе». Он передал ей в руки коробку, которую Ай стала заинтересованно вскрывать. Она достала оттуда турку, мельницу и пакет с кофе Мокка. Отдельно сливки и сахар. «И что с этим делать? Ты покажешь, как из этого всего сделать вкусный напиток? Давай сделаем». Он достал из стола нагревательную панель. «Это мельница, это зерна растения, которое называется кофе. Их надо размолоть в мельнице». Он засыпал зерна и стал крутить ручку. Через некоторое время в мельнице образовалось достаточное количество молотого кофе. Туз Грей пересыпал его в турку и залил водой. Теперь это все надо довести до кипения. После закипания Туз Грей дал упасть пенке и опять довел напиток до кипения. «Все, кофе готов, давай чашки». Ай подала две небольшие чашки. Туз Грей налил кофе, добавил сливок, бросил два кусочка сахара и размешал. Одну чашку он дал Ай, вторую взял сам. Ай с осторожностью сделал первый глоток, потом еще один, потом еще. По-видимому, напиток ей понравился. «Это вкусно и необычно. Совершенно иной вкус, с которым я никогда не сталкивалась. но он мне нравится». Ай выпила весь напиток и попросила Тузгрея налить еще, что он и сделал. «Надо быть осторожней, кофе может сильно возбуждать», — сказал он. «Особенно нежелательно пить его перед сном. Говорят еще, что он прочищает мозги и его пьют, когда необходимо обдумать что-то важное». Ай медленно и со вкусом пила вторую чашку кофе, растягивая удовольствие. Да, земляне знали толк в возбуждающих напитках. Кофе прогнал остатки сна и прояснил мысли. Эффект, о котором говорил муж, явно ощущался. «Говоришь, возбуждает?» Она подошла к Тузгрею и поцеловала его. Затем еще. Потом они долго целовались, пока Тузгрей не почувствовал начинающуюся вибрацию пространства и не потянул энергию из браслета. «Мне пора, Ай. Сегодня я планирую пробиться к пещере преображения. Пожелай мне удачи. Постарайся уцелеть. Я буду переживать и, конечно, желаю тебе удачи, мой дорогой. Я думаю, ты отдаешь себе отчет в том, что собрался сделать. Пусть провидение хранит тебя». Она еще раз поцеловала Тузгрея, и он исчез. «Еще его одной смерти я не перенесу», — подумала Ай, поглаживая подаренную мужем брошь. Тузик лежал в магическом потоке, восстанавливая силы. Время шло. Нет, он давно уже все для себя решил. Сомнений не было, нужен был контакт с дымами. И он вроде придумал, как это сделать. Через пару часов после возвращения на Землю, он опять перенесся на Лигиру, на ту самую полянку, где устроил схрон. Ямаха была на месте, как, впрочем, и оружие. Он вывел из модуля мотоцикл, достал из ниши автомат и рожки к нему. Один рожок вставил в автомат, передернул затвор и дал очередь в воздух. Все работало, как надо. Отрегулировав ремень, Туз повесил автомат на грудь, а семь рожков поместил в специальную сумку, которую разместил на боку. Мощно заурчал мотор Ямахи, Тузгрей, сделав кружок по полянке, помчался к намеченной цели. Он хорошо представлял местность, по которой мчался, но все же хризолитовые горы появились перед ним неожиданно. Вскоре Ямаха вынесла его на ту дорогу, по которой он пытался добраться до пещеры преображения на Карге. Сейчас, правда, скорость перемещения была несравнима с прошлой. Звук Ямахи отражался от гор, создавая вокруг равномерный гул. Но все-таки его заметили. Старые знакомые, геоны, кружащие на большой высоте, увидели путника, и один из них ушел в сторону, чтобы донести информацию до мыгров. Ямаха мчалась быстро, и Тузгрей сомневался, что мыгры на сейнах могли его догнать, но все оказалось несколько иначе. Они появились из-за гор спереди и начали сближение на встречных курсах. Тузгрей передвинул автомат вправо и освободил руку для оружия, управляя Ямахой левой рукой. Для перестраховки он заранее открыл огонь. Короткие очереди полетели навстречу летящему сейну. Стрельба оказалась успешной. Несколько выстрелов достали сейна, и он, взревев от боли, стал уходить в вираж к ближайшей скале, в которую и врезался. Наездникам тоже пришлось несладко. Они посыпались с большой высоты на поверхность почвы, калечась и разбиваясь об острые камни. Тузгрей не стал останавливаться, а вернув автомат на середину груди, помчался в прежнем темпе в сторону пещеры преображения. Вскоре он почувствовал, как некая магическая сеть ветерком пробежала по его телу, а один из камушков на браслете стал по ощущениям чуть теплее. Видимо, он миновал защитный купол, расположенный вокруг пещеры преображения. Вскоре появилась знакомая скала, за которой, собственно, и был центральный вход в пещеру. Завернув за нее, Туз увидел у входа в пещеру двух дымов, которые внимательно смотрели на приближающийся к ним мотоцикл и наездника. Было видно, что они готовы к магическому действию. Чтобы не искушать судьбу, Тузгрей резко затормозил. Поставив на подножку Ямаху, сняв шлем и повесив его на руль, он посмотрел на дымов. По их лицам он понял, что они узнали его и удивились. «Неужели это ты, Тузгрейин?» — спросил один из встречающих. «Но до нас дошла информация, что тебя убили, а прах твой развеяли». «Это он», — подтвердил второй, — «у нас есть слепок его личности». «Ну тогда тебе надо будет объясниться», — вступил первый. «Здравствуйте, это действительно я, и я до вас добрался». «Ну заходи, раз добрался». «А что это за чудо-конь тебя домчал до нас?» — спросил второй дым. «Это мотоцикл Ямаха, изобретение другой цивилизации, я вам все расскажу». «Ладно, Ринкаин, пойдемте, а то наше общество волнуется, уже давно никто не проникал к нам». В скале протаяло двери, дымы вошли в пещеру. Глава 18. Зал для приемов был огромным. Потолок уходил ввысь и был плохо различим. Под ним висело достаточно большое количество магических светильников, поэтому в зале было светло. За большим круглым столом сидели дымы и внимательно смотрели на вошедших. Туз Гриин сам бывал здесь, но никогда не встречал за одним столом такого количества дымов. Их было около 100 человек. Все те, кто успел скрыться здесь. Вашему вниманию Туз Гриин, представил один из встречающих. После удивленных восклицаний к гостю подошли знакомые дымы и поздоровались. Затем все оживленно обсудили его приезд. Туз Грея усадили за общий стол и приготовились слушать. Сначала он рассказал историю своего воскресения, что вызвало много удивленных восклицаний и вопросов, затем поведал про свой новый дом, планету Земля, что вызвало еще больше вопросов. Потом Туз рассказал о нестабильности своего тела, уточнив, что даже сейчас, когда он находится здесь, у него есть запас в пределах 75 циклов лигерийского времени. Этот вопрос заинтересовал многих. Его прервали и отвели в лабораторию для исследования структуры тела. Вывод был неутешительным. Действенных методов стабилизировать ее не было. Единственное, что удалось дымам, это улучшить свойства Криммера. Они увеличили его возможности в два раза, соответственно, вдвое продлив время пребывания на лигере, до 150 циклов лигерийского времени, что соответствовало почти 5 часам земного. Затем его снова вернули за стол, и Туз Гриин рассказал о том, что знал из рассказов жены о происходящем на Лигире. Это тоже всех интересовало. Я прибыл сюда еще и за тем, чтобы узнать о планах по возврату нашего мира под наш контроль. Насколько я понимаю, лигерийцы ждут решения дымов о том, как им действовать в этой обстановке и как строить свою дальнейшую жизнь. Это непростой вопрос, заговорил Син Лаин, один из известных членов магической академии. Мы долго, очень долго жили мирной жизнью и не знаем, как противостоять чужому влиянию. Мы не научились этого делать. Именно поэтому мы допустили проникновение мигров в наше общество и последующий его захват. За то время, которое мы здесь находимся, мы не выработали действенную модель, которую надо реализовывать, чтобы возвратить наш мир под наш контроль. У нас нет плана, закончил Син Лаин. Точнее, у нас нет рабочего плана. А так, планов много, добавил Рин Каин, один из встречающих дымов. Туз Гриина неприятно поразило то, что умнейшие люди их социума за такой период времени не смогли придумать действенного плана. Видимо, действительно, жизнь без войн и насилия, которых достаточно на Земле, сделала их общество ущербным, неспособным противостоять внешнему влиянию, даже имея мощь магии. И дело, видимо, было в том, что назрели кардинальные изменения общественного сознания. Но с чего-то надо было начинать. И начать Туз Гриин решил с переформатирования сознания дымов. Хотите, я вам расскажу, как решают подобные проблемы на Земле, там, где я сейчас живу в теле кота? Откуда вы можете знать об этом? Вопрос прилетел с другого конца стола, из интернета. На Земле это такая оперативная библиотека, в которой можно получить любую информацию о любых событиях и всех сферах жизни. Постоянно он обновляется. А что, животные на Земле, а я так понимаю, кот, животные, имеют доступ к информации? Спросил еще один дем. Нет, конечно, но у меня доступ есть. Может, перейдем к сути вопроса? Вмешался Син Лаин. Дадим Туз Гриину высказаться. Прошу вас, все просто, заговорил Туз Гриин. Если одно государство нападает на другое, последнее защищается при помощи оружия. Это устройство, созданное с использованием земной технологии, для убийства разумных. Образец оружия землян я привез с собой, и оно помогло мне справиться с мыграми, которые хотели перехватить меня по дороге к вам. Он снял со спинки стула повешенный туда ранее автомат и продемонстрировал дымом. Как это работает, вы можете продемонстрировать. Опять раздался вопрос из-за стола. Для этого мы должны прерваться и выйти на лабораторный полигон. Давайте сделаем это, заодно и разомнемся, подтвердил тот, кто задал вопрос. Да мы с ним согласились. Все прошли на ближайший полигон, и Туз Гриин попросил разместить ростовые фигуры манекенов на достаточно большое расстояние от места, с которого планировал стрелять. Когда все заинтересованные лица разместились на видовой площадке, Туз Гриин продемонстрировал стрельбу из автомата. Получилось громко, из-за акустики полигона, и красиво. Манекены содрогались от попадавших в них пуль, теряя существенные части своих тел. Это устройство называется автомат, и из него просто стрелять. Может, кто-то хочет попробовать? Спросил Туз. К нему подошел Рин Каин. Давайте я попробую. Он, с помощью Туз Гриина, быстро разобрался с тем, как держать оружие, на что нажимать и как прицеливаться. Последний вставил новый рожок с патронами. Первая очередь пролетела над головами манекенов, но уже со второй попытки стреляющий справился с прицелом и стал крошить манекенов даже лучше, чем туз Грейн. Оружие всех заинтересовало, каждый хотел пострелять, но после третьего рожка туз Грей остановил испытание, в связи с ограниченным количеством патронов. Потом Демрин Лайер озадачил всех вопросом, может ли их магия задержать пулю. Оказалось, может, но ненадолго. На защиту тратилось безумно много энергии, нужен был как минимум лиуритовый аккумулятор. В противном случае, пули могли поразить мага. После стрельб все вернулись в зал приемов. Кроме автомата есть и другие виды оружия, более мощные, продолжил прерванную речь Туз Грейн. И вы можете поставить оружие с земли на Легиру? Прилетел вопрос из-за стола. Это возможно, Туз Грей не стал пока говорить, что контейнер с оружием уже здесь. Это простое, но опасное оружие, снова заговорил Рин Каин. Оно легко в обращении, но не подвергнем ли мы наш мир опасности, принеся сюда такое оружие? Этот вопрос требует осмысления. Хотелось бы еще спросить о Ямахе, ведь так вы назвали свое транспортное средство. Каков принцип работы этого аппарата? Его на земле называют байком или мотоциклом. Его работа основана на сжигании топлива, в результате чего выделяется внутренняя энергия, которую при помощи механизмов преобразуют в механическую энергию движения. В наших морских движителях эту функцию выполняет магия. Его скорость в земных мерах измерения может достигать 250 км в час. Кто-то из дымов быстро пересчитал, уточнив меры, и получил цифру скорости в единицах измерения Легиры. Она оказалась впечатляющей. Глава 19. А в это же самое время спасательная бригада Мигров собирала останки своей команды, дежурившей в Хризолитовых горах. Их, в том числе, пришлось отскребать от скалы, в которую врезался Сайн с наездниками. Из шести наездников жив остался только один, да и то он был в беспамятстве. Глава города, исполняющий роль наместника Мигров на Легирийском континенте, поручил срочно разобраться с происшествием и доложить ему о результатах. На две повозки, запряженные коргами, сложили трупы Мигров и Сайна. Вскоре группа потянулась на выезд из Хризолитовых гор. Когда они прибыли в город, их уже ждали эксперты, которые забрали у спасательной команды трупы для изучения, а выжившего поместили в лазарет. Руководил экспертами Мега Квен Жейн, а сами они были легирийцами. Квен Жейн обратил внимание на Сайна с рядом входных отверстий в районе шеи и распорядился начать исследование с него. Вскоре обнаружилось следующее. Именно появление этих отверстий повлекло смерть Сайна. Входные отверстия были маленькими и аккуратными, зато выходные – большими и рваными. Экспертам отчасти повезло, что одна из пуль, выпущенных Туз Греем, застряла в позвоночнике Сайна, оттуда ее и извлекли. Квен Жей с удивлением смотрел на кусочек металла, послуживший причиной гибели Сайна. Он был деформирован, а эксперты, сопоставив все параметры искривления, вывели предположительную скорость, с которой железо попало в Сайна. Она получилась ненормально высокой для материальных тел на Легире. Кроме того, эксперты восстановили первоначальный облик кусочка металла. Он был правильной цилиндрической формы, с одного конца заточен под конус, и явно имел искусственное происхождение. Сплав, из которого было сделано изделие, не знали на Легире. После осмотра тел Мигров было установлено, что четверо погибших разбились об скалы, а у пятого в груди есть такое же входное отверстие, как у Сайна. Со спины у него была рваная рана, которую оставил пронзающий насквозь кусочек металла. В целом экспертам все было ясно. Чуть позже Квен Жей по своим каналам связи передал сообщение Грэн Майену о том, что на сторожевую команду Мигров на Сайне было совершено нападение с применением неизвестного в их мире высокоскоростного оружия. Полной ясности картины нет, но в этом может помочь выживший член сторожевой команды, который до сих пор находится без сознания. На что через некоторое время пришел ответ. Расследование продолжать до полного выяснения обстоятельств гибели Сайна и наездников. Виновного отыскать и наказать с изъятием орудия преступления. Легирийские маги, состоящие на службе у Мигров, пытались считать информацию с геонов, но в основе их мозга лежала кратковременная память, которая затиралась после передачи информации Сайнам и их наездникам. Поэтому даже следов зрительных образов того, что могли увидеть геоны, не осталось. Надежда была только на мигра-наездника, пока лежащего без сознания. В тот день, когда погибли дежурные мигры, Геоны еще раз передали другой дежурной шестерке информацию о движении в Хризолитовых горах. Вылетевшая на Сэйне другая команда никого не обнаружила. После этого Квен Джей решил усилить наблюдение за Хризолитовыми горами и издал приказ вылетать двумя шестерками по сигналам геонов. Причем второй шестерке было велено только наблюдать и не вмешиваться в события. Мыгры просчитали дымов. Уже длительное время они находились в пещере преображения и не рыпались. Грэн Майлин приказал полностью изолировать пещеру, чтобы никто туда не входил и не выходил, и до сих пор так и было. А тут вот такое. За это его могут снять с должности, чего он не хотел. У него были одни планы, а у начальства другие. Для подстраховки Квен Джей вызвал своего секретаря, тоже мыгра, и дал распоряжение выставить пост охраны у кровати выжившего наездника. Более того, рядом должен дежурить инспектор дознания, чтобы сразу получить показания, если пациент очнется. Все распоряжения были оформлены приказом. Впрочем, эти меры в конечном итоге оказались напрасны. На третий день наездник очнулся, сверкнул глазами, прошептал инспектору, что видел Чераха. По крайней мере, так услышал дознаватель и испустил дух. Черах на старомыгрском означало дух проникновения. Общей картины это не прояснило, и начальству докладывать было нечего. На следующий день после смерти последнего свидетеля Квен Джей собрал в мэрии мыгров, обеспечивающих порядок в столице. «Я собрал вас для того», — заговорил он, — «чтобы обратить ваше внимание на некоторые непонятные события, происходящие вокруг пещеры Преображения. Недавно была уничтожена вместе с сыном шестерка наездников, обеспечивающих безопасность периметра вокруг Хризолитовых гор. В этом нападении много непонятного, но ясно одно: мы столкнулись с чем-то необычным. Поэтому я требую от вас усилить внимание к тем событиям в столице, которые не вписываются в привычное. Возможно, это позволит нам получить результаты. Уважаемый мэр, вы можете хотя бы намекнуть, что мы должны искать?» — задал вопрос инспектор юго-западного района столицы. «К сожалению, мне нечего добавить к сказанному». Совещание закончилось, и озадаченные инспекторы убыли по своим районам, чтобы дать соответствующие распоряжения подчиненным. А в это время на материке, который занимали мыгры, в столице Грилакте, тоже собрался совет во главе с правителем мыгров Ван Мекином. Докладчиком выступал Гран Майин, куратор государства Лигерийского. В центре доклада было происшествие в Хризолитовых горах, а именно пресловутые отверстия от высокоскоростного оружия, обнаруженные в Сэйне. Сначала слово взял Ван Мекин. «Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить секретный вопрос, ради которого затевались наши планы по захвату Лигерийского континента. Мы планировали, что его маги помогут нам открыть пути в другие миры, для нашего могущества и дальнейшего развития. Вы знаете, что это возможно, и потерявшийся путешественник по мирам, который был у нас, тому подтверждение. Пока, правда, не получилось, но в текстах пришельца об оружии, которые он написал для нас, есть пересечение с тем происшествием в Хризолитовых горах. Об этом нам доложит Гран Майин. В текстах путешественника по мирам описано оружие, основанное на сгорании химических веществ, которые выделяют взрывным образом газ, толкающий снаряд из железа с большой скоростью, на большое расстояние. Похоже, в нашем случае мы столкнулись с подобным видом оружия, которым был поражен Сайный один из наездников. Следовательно, мы можем предположить, что имеем дело с пришельцами или пришельцем, которому или которым зачем-то надо было проникнуть в пещеру Преображения, где нашли пристанище дыма и куда у нас нет доступа. Это настораживает. Очнувшийся на мгновение шестой наездник сказал, что видел Чераха, духа проникновения. Вот, кратко, пожалуй, все, — закончил докладчик. После продолжительного обсуждения совет принял рекомендации для Гран Майлина и мэра Лигерийской столицы Гай Нерти. В целом они сводились к усилению наблюдения за периметром Хризолитовых гор и всеми секторами города. На этом совещание закончилось. Глава 20. После возвращения с полигона дымы бурно обсуждали новые возможности, которые могло бы дать оружие. Его наличие упрощало решение некоторых актуальных задач, но время пребывания Тузгрейена на Лигире подходило к концу, поэтому продолжение дискуссии решили перенести на следующий приезд. Перед отъездом гостя дымы дали ему поручение узнать о судьбе своих близких, что Тузгрей обещал, по возможности, сделать. Проводить его вышли те же, кто и встречал. Ямаха, сверкнув красным боком, скрылась за скалой, оставив перед воротами в пещеру Преображения совсем незнакомый для этого мира запах сгоревшего бензина. Пожалуй, пока это единственный вариант связи с нашим миром, не находите? Рин Каин посмотрел на своего собеседника. Это, конечно, радует, но одновременно и огорчает. А огорчает именно то, что мы не предусмотрели запасных вариантов действия, не зависящих от внешних факторов. А в общем, конечно, есть то, что есть. Пусть Туз Грейену повезет вместе с нами, и оба собеседника вернулись обратно. Байк сразу набрал максимальную скорость. Водитель выжимал из него все, что позволяла выбранная им дорога из Хризолитовых гор. На спидометре высвечивалась цифра 220 км/ч. Краем глаза Туз отметил, что где-то высоко кружили два геона, но больше на обратном пути ему никто не встретился. Прибыв без происшествий на свою поляну, он спрятал в модуль мотоцикл и оружие, мимолетно подумав, что в перспективе все это надо защитить от посторонних рук. Выключив криммер, он, обессиленный, моментально оказался в теле кота. Магический поток обтекал Туза со всех сторон, и он не торопился его покидать. Когда первоначальная усталость прошла, Тузик перенесся на подоконник, где традиционно спала Эмма. Посмотрев во двор, он увидел, как хозяйская собака вдумчиво, со знанием дела, грызла кость. Вечерело. До прихода хозяев можно было еще вздремнуть, что, собственно, он и сделал. Из туалетной комнаты их выпустила Дайся, дочь Видиара. Сегодня Тузику захотелось прям в клочья разорвать когтеточку. Видимо, сказывался напряженно проведенный день. И впрямь, после его подхода, на полу валялись клочья от пеньковой веревки, которой когтеточка была обвязана. Еду давать им не торопились, потому что хозяин еще не вошел в дом. Тузик выскочил в прозрачный аквариум, прихожую перед дверью, чтобы посмотреть, чем занят Видиар. Последний на дворе кормил собак, рубил им мороженое мясо, а животные ждали, пока он закончит. Вскоре хозяин двинулся к дому, а увязавшийся за ним пес бежал рядом. Когда дверь в аквариум открылась, пес залетел первым и тут же получил кошачьей лапой по морде, затем Тузик зашипел. Ошеломленный пес выскочил и стал азартно гавкать на Тузика, обещая взглядом, что это не последняя схватка. Ну вот, подумал Тузик, нажил себе врага. Но, впрочем, это не сильно его беспокоило, потому что средой обитания кота был дом, а пса – двор. После всех происшествий еда была особенно кстати. После трапезы Тузику захотелось спать, но он не мог не присутствовать на семейном ужине и поэтому устроился на барном кресле. Вокруг что-то происходило, шла какая-то суета, а он в полудреме лежал на кресле, получая неимоверный кайф. Здесь был его дом и здесь безопасно. Семейный ужин прошел в теплой и дружественной обстановке. С котом опять разговаривали, он ментально отвечал. Его гладили, хватали за лапы, подсовывали какую-то еду. А он поощрительно поглядывал на хозяев, показывая, что ему все нравится. Натайся после ужина принялась за уборку. В этом ей помогал хозяин. Мылись полы, гудел пылесос, утюжилось белье, и только ближе к полуночи хозяйка прилегла на диван, куда сразу пришел Тузик для того, чтобы развеять зев и просто полежать рядом. Он любил, когда Натайся гладила его между ушей, включая механизм мурчания. Это состояние кота было равно состоянию блаженства и умиротворения, которого в облике человеческом или лигерийском ему достичь не удавалось. Поэтому он даже скучал, когда этого долго не происходило. Позже кот традиционно освободил от зев хозяина, и перед сном они вместе полазали по интернету. В этот раз Тузика интересовали планы военных операций, проводимых на Земле. Он даже нашел статью великого революционера Владимира Ленина, который утверждал, что в первую очередь надо захватить или взять почту, телефон, телеграф. Потом он читал о военных операциях Великой Отечественной войны, об осуществлении в современное время оранжевых революций и много прочей подобной информации. В этот раз от Эммы отбиться не удалось. Она все-таки раскрутила его на побегать по лестницам. Носились долго, пока хозяин не выглянул из своей спальни и не выразил недовольства. После этого все успокоились и разошлись по спальным местам. Утром коты уже ждали хозяина у дверей спальни, чтобы сопроводить его на водные процедуры. Тузику всегда было интересно наблюдать, как Видиар умывается и чистит зубы. У них на планете этот ритуал заменяли заклинанием очищения. Но Тузику нравился и такой метод. Он даже подумывал сделать зубочистки у себя дома. Если, конечно, все будет хорошо с его домом. Позавтракав, покормив собак и котов, хозяева, как всегда, укатили по своим делам, оставив животных ожидать своего приезда. Туз Грейн решил еще раз смотаться в ТЦ «Центральный». В прошлый раз ему понравились солнцезащитные очки, и он захотел их приобрести, но прежде переместился на рынок. С утра ему захотелось выпить кофе и съесть вкусный пирожок. И надо же так случиться, что старый дворник снова мел рядом с ларьком, за которым Туз Грейн выбрал точку прибытия. Когда маг вышел из-за ларька, дворник обалдело уставился на него, потому что за минуту до этого мел территорию и там никого не было. Туз Грей, обойдя замершего дворника, скрылся в недрах рынка. «Пришелец», — подумал дворник и, собственно, был прав. Между тем, Туз Грейн купил два пирожка и кофе и присел за знакомый стол. Когда он уже допивал напиток, ему в бок уперлось что-то жесткое и кто-то зашептал на ухо: «Сиди тихо и не рыпайся». Обернувшись, Туз увидел Санька, который тыкал ему в бок дулом пистолета. «А ты предсказуемый, Игорек», присаживаясь за стол и держа под ним руку с пистолетом, заявил Саник. «Шеф мне так и передал в Маляве, чтобы я искал тебя там, где встретил первый раз. Не знаю как, но шеф считает, что это ты похитил у нас контейнер с оружием, а он стоит больших денег, и их надо отдать. Ну, в крайнем случае, вернуть контейнер с нашими игрушками. После того, как ты нарушил договор и пытался меня убить, нам не о чем говорить, Саник. Скажу больше, если бы ты просто отдал мне автомат и патроны, все бы было тихо и спокойно, а теперь я не принимаю от тебя и всей твоей компании никаких претензий и предъяв. Не горячись, сейчас мы пойдем в микроавтобус, стоящий у входа на рынок, кое-куда проедем, и там ты нашему человеку все предъявишь, и не вздумай шутить, я шмальну, и то, что вокруг народ, меня не остановит, мне надо в туалет». Туз Грейн встал и пошел по направлению к уборной. Саник шагал рядом. Зайдя в туалет и закрыв за собой кабинку, Туз выключил криммер. Оказавшись в теле кота, он через минуту снова переместился ко входу на рынок, поймал такси и попросил подождать. Вскоре из центральной двери рынка вышел Саник, говоря с кем-то по телефону и жестикулируя. Он подошел к микроавтобусу и сел в него. Когда машина тронулась, Туз Грей попросил водителя такси следовать за ней. Глава 21. Ехали недолго, около 10 минут. Возле торгового центра «Море» автобус припарковался, и Саник вместе с водителем вышли наружу. Туз Грей расплатился с таксистом и последовал за продавцами оружия. Войдя в торговый центр, они свернули к лифтам, которые вели на верхние этажи, где располагались офисы коммерческих компаний. Сев в соседний лифт, Туз Грей тоже поднялся на офисный этаж. Выглянув из кабины, он успел заметить, в какую дверь вошли Саник и его товарищ. Подойдя к ней, Туз Грей увидел табличку ООО «Морские технологии». Надо было как-то проникнуть туда и послушать, о чем они говорят. Он дернул дверь соседнего офиса, она была открыта. Зайдя внутрь, Туз встретил девушку, которая шла навстречу. Она попросила гостя подождать на диванчике, пока она сходит в ТЦ за кофе, не спросив его о цели визита. Сказав «хорошо», Туз Грей присел. Стены звук не пропускали, поэтому идея послушать, что говорят в соседнем офисе через них, была непродуктивной, но ему повезло. У всех офисов был общий балкон. Выйдя на него, Туз заметил, что дверь на балкон соседнего офиса тоже открыта. Подойдя поближе, он увидел, что в помещении никого нет, и вошел внутрь. За перегородкой громко разговаривали. «Я, конечно, отпишу шефу в тюрьму, что ты опять облажался, Саник». «Что значит облажался? Что значит облажался? Я ж тебе объясняю». Он зашел в кабинку и исчез. Я стоял рядом, а кабинки там глухие. Куда же он делся, раз ты стоял рядом? Испарился? Я не знаю, куда он делся, но это какая-то чертовщина. Да, испарился. Саник перешел на истерично повышенный тон. Ладно, отпишу шефу, пусть решает. Вот документы, послышался шелест бумаг. Езжайте в порт и оформляйте получение. Завтра приходит контейнеровоз с нашим оборудованием. Смотрите, не облажайтесь на этот раз. Туз Грей осторожно вышел на балкон, вернулся в соседний офис и присел на диванчик. Вскоре появилась девушка с кофе. Сев за стол, она спросила гостя, что его интересует. «А чем вы занимаетесь?» «Мы возим парфюмерию из азиатских стран». «Извините, я зря вас побеспокоил, я искал другую компанию». «До свидания». Туз Грей поднялся с дивана и отправился к выходу. «Заходите еще», — приветливо сказала девушка на прощание. Решив подумать, что делать с полученной информацией, он прогуливался по городу, недалеко от ТЦ «Море», и забрел в один из многочисленных магазинов, где можно было выбрать и купить модные очки, что, собственно, и сделал. Очки несколько нивелировали личности, позволяли скрыть некоторые особенности лица, то есть были для туза незаменимой вещью. Снова поймав такси, он попросил отвезти себя в торговый порт. На саму территорию не пускали. Нужна была доверенность от фирмы, которую он мог бы представлять. На внутренней парковке торгового порта стоял уже известный микроавтобус, а у причала заканчивал разгрузку-погрузку очередной контейнеровоз. Краны снимали и ставили контейнеры на борт, а шустрые погрузчики расставляли их в назначенные места, какие-то сразу на контейнеровозы, а какие-то на хранение на контейнерную площадку. Пока Туз Грейн стоял и наблюдал за слаженной работой кранов и погрузчиков, он размышлял, а размышления приводили его к весьма определенным выводам. Судя по всему, ООО «Морские технологии» было фирмой-прикрытием, через которую в город завозили оружие. Почему-то он был уверен, что в контейнерах именно оно. Сначала у Туза возникла мысль слить всех участников в известные органы с такой же эффективностью, как получилось с оружейной базой. Но потом он сначала решил убедиться, что в контейнере оружие и, может быть, разжиться еще одним экземпляром. Что ж, судя по всему, судно прибудет завтра. Придется уделить время, чтобы проследить, когда контейнер получит и куда его доставит. Криммер еще держал Туза в этой реальности. По ощущениям, у него было еще порядка 2,5 часов земного времени. Впрочем, чтобы не ориентироваться по ощущениям, он решил купить наручные часы с будильником, о которых прочитал в интернете. Переехав на такси через залив по красивейшему мосту, он зашел еще в один торговый центр и занялся поиском подходящих часов. Они нашлись сразу. Он купил относительно недорогие часы фирмы Сика, в которых был календарь и будильник. Их продавали с металлическим браслетом, что тоже устраивало покупателя. Большой торговый центр был насыщен товарами, необходимыми для жизни людей. Туз Грейн ходил по бутикам и смотрел обувь, одежду, еду, бытовые приборы, телефоны, компьютеры, посуду. Он сравнивал их с тем, чем пользовались его соплеменники на Лигире, и находил много общего. Но кое-что различалось, и могло взаимно обогатить и дополнить потребности обоих народов. На досуге он решил подумать об этом. В конце этажа, по которому он шел, находился кинотеатр. К просмотру предлагали много фильмов, но Туза привлекла афиша с заголовком «Терминатор». На ней был изображен мужественный человек в темных очках и с большим пистолетом. Остаток времени Мак решил потратить на просмотр кинофильма, тем более для него это было нечто новое. Купив в автомате входной билет, он прошел в зал. Фильм Туз Грейна захватил. Робот-терминатор из будущего проник в прошлое и пытался убить девушку Сару Коннор, чей еще нерожденный сын в возможном будущем выиграет войну человечества с машинами. Путешественник вышел из зала задумчивым. Этот фильм натолкнул его на мысль, что человеческие технологии в перспективе приведут землян к той же магии, которой пользуются на Лигире. Но магия на их планете была готовая, а лигирийцы просто освоили ее, научились пользоваться и совершенствуются в этом. Люди же создают магию сами. Это будет технологическая магия, возможно, даже более могущественная, чем их. Он ощутил дрожание пространства и через мгновение исчез, чтобы появиться в теле кота. Тузик лежал в магическом потоке и заряжал свои батарейки. Часы показывали 14 часов 30 минут. Первая половина дня была насыщенной, но все-таки он решил навестить Ай, чтобы передать через нее просьбы дымов, которые хотели узнать о судьбе своих близких. После часового сна с Эммой на подоконнике, Тузик почувствовал себя отдохнувшим. Переместившись в подвал, он заклинанием связи собрал все, что хотел взять с собой. Тут же пространство завращалось перед ним, и он через мгновение оказался в своем рабочем кабинете. «Милый, это ты?» – послышался голос Ай. «Да, ты, как всегда, права», – ответил Туз Грей, выходя из кабинета. Ай сидела за столом и пила кофе. Перед ней лежала земная брошь в виде бабочки. «Кофе будешь?» «Да, пожалуй, я выпью с тобой чашечку земного кофе». «Что-то случилось?» «Мне кажется, ты слегка напряжена. Знаешь, какая-то глупость. Я надела подаренную тобой брошь в магическую академию, а там, в переходе, случайно встретила инспектора академии от Мыгров, который обратил на нее внимание. Спросил, откуда эта красота, а я ответила, что муж подарил. Он задумался и ушел. Меня почему-то это забеспокоило». Она налила Туз Грею горячий кофе, положила туда сахар и добавила сливок. «Я об этом не подумал, о наших новых реалиях, Туз Грей взял из рук кофе и сделал глоток. «Нам надо быть осторожнее. Я спрячу твой подарок до лучших времен. Не беспокойся». Глава 22. «Ай, у меня сегодня к тебе поручение». После недолгой паузы вновь заговорил Туз Грейн. «Я был в пещере преображения и встречался с дымами. Их беспокоит отсутствие информации об их семьях. Ты могла бы поинтересоваться, как они поживают. Как тебе удалось? Впрочем, расскажешь, когда сможешь. Интересно, что они говорят, что собираются делать, чего нам ждать, какой у них план. Ты можешь хотя бы что-нибудь рассказать? Особо рассказывать нечего, они в растерянности. Планы только формируются и, видимо, мне придется участвовать в разработке с использованием опыта землян. А по поводу поручения, я, конечно, узнаю, но ты сам понимаешь, я не могу встречаться с членами семей дымов и о чем-то расспрашивать. Да, это может насторожить мыгров. Будь осторожна, узнавая тех, о ком сможешь. Перед следующей поездкой в пещеру преображения, я встречусь с тобой. Мне кажется, вновь заговорила Ай, наше общество слишком долго существовало благополучно. Оно разучилось защищаться. Поэтому у дымов и нет планов. Умнейшие люди, управляющие нашим обществом, растерялись, когда надо было его защитить и противостоять мыграм. Наверное, это должно быть уроком нам, когда мы вернемся. Ай подошла к мужу и обняла его. «Мне пора», — Туз Грей поцеловал жену. «Будь осторожен и ты, не рискуй понапрасну». Туз Грейн выключил криммер и оказался в теле кота. Вовремя. Как раз в дом вернулись хозяева. Когда дверь туалетной комнаты открыли, Тузик вместе с Эммой их радостно встречали. Дом, как всегда, ожил. В аквариум-прихожую опять пытались заскочить собаки, но увидев Тузика, оставили свои намерения и стали задорно гавкать на него. Кот важно прошелся перед дверью, поглощая эмоции псов, и ушел в дом. Пора было подкрепиться. На ужин хозяева решили пожарить мясо. Его запах мощно бил по органам обоняния котов, и они, быстро закончив со своей едой, прибежали на кухню, чтобы хозяева не забыли о них. Мясо всегда было вкусным. Видимо, сказывалось далекое дикое прошлое котов, когда они еще не жили с человеком. Кроме того, оно давало дополнительную энергию и бодрость. Мясом питомцев накормили. После еды Тузик, как всегда, заскочил на барный стул и в благодушном настроении лежал и смотрел на то, что происходило на кухне. Хозяева жарили мясо, резали салаты, хлеб, готовили картофель, разговаривали с Тузиком, а он, как всегда, ментально отвечал. Ему казалось, что хозяин его понимал и периодически обменивался с ним взглядами. После ужина все переместились в зал и зажгли камин. Огонь вскоре весело заплясал по сухим дровам, и сразу же в доме стало тепло и уютно. Тузик перебрался в кресло к Видиару. Надо было поговорить, да и Зеев тот нацеплял за день достаточно. Коту нравилось, когда его гладили между ушей, но не нравилось, когда хозяин, увлекшись, начинал его гладить против шерсти. Потом его хватали за лапы, максимально оттягивая их в сторону. Коту приходилось прилагать максимальные усилия, чтобы вернуть лапы на место. Потом его прихватывали пальцами за когти, вытаскивали их из подушечек, а он их втягивал обратно. Это была такая игра. Тузик иногда пытался прикусывать Видиара за руку, но не сильно и не больно. Когда с Зиями было покончено, он перебрался к Натайсе. Было тепло и уютно смотреть на огонь, лежа на диване. Но он не забывал делать свою работу, поглощать Зиев, видя, что после этого хозяева начинают чувствовать себя лучше. Вечерний интернет был по расписанию. Видиар, как всегда, знакомился с текущими новостями, а Тузик решил снова уделить внимание оружию. Он изучал разные виды оружия, их разрушительную силу, назначение, боеприпасы, взрывчатые вещества и тонкости их применения. Информации в интернете было много. Даже интересно, что земляне не делали из этого секрета. После водных процедур хозяева удалились спать. Дом затих. Эмма, как-то дико взглянув на Тузика, помчалась наверх. «Нет, не уйдешь», — подумал Тузик и бросился вдогонку. Сразу после полуночи пошел дождь, который продолжался до утра. Под шум дождя хорошо спалось, видимо, поэтому хозяева чуть-чуть проспали. Утро выдалось суматошное. Все бегали, умывались, расчесывались, готовили завтрак, а коты, как всегда, крутились у всех под ногами, привлекая внимание, чтобы их не забыли покормить. Покормили. Допивая на ходу чай, хозяева умчалась по своим важным утренним делам. Тузик сидел на подоконнике и наблюдал, как вороны в очередной раз организованно отвлекают пса от миски с сухим кормом, затем быстро его клюют и взлетают на забор, когда пес возвращается. Который раз он поразился уму и изобретательности этих социальных существ. Сегодня надо было с утра обеспечить наблюдение за контрабандистами оружия. Дождь еще моросил, а дома было так тепло и уютно, что никуда не хотелось, но деваться было некуда. Внутренняя дисциплина, которой по жизни придерживался Туз Гриин, заставляла его действовать, согласно намеченному плану. Поэтому он сначала переместился в подвал, к старому сейфу, а оттуда к торговому центру моря. Дождь, похоже, припустил еще сильнее. Прохожие шли под зонтиками, и он купил себе такой в торговом центре. Сразу стало гораздо комфортнее. На втором этаже торгового центра располагалось небольшое кафе. Решив, что у него есть еще время, Туз купил чашечку и, сделав первый глоток, присел за столик у окна. Шел дождь, и через стекло хорошо просматривалась прилегающая к торговому центру стоянка, на которой минут через 10 нарисовался знакомый микроавтобус. Из него выскочили Саник с напарником и быстрым шагом прошли к центральным дверям ТЦ. Туз Гриин, разумно решив, что без Санька контейнер никто не получит, решил их дождаться и взял еще одну чашечку кофе. Санька с товарищем не было долго, часа полтора. Все это время Туз Гриин просидел за столиком, смотря через стекло на движение машин и людей. Когда же контрабандисты появились, Туз стал не торопясь собираться. Не торопился он, потому что знал конечную точку прибытия. Поймав на улице такси, он попросил подвезти его в торговый порт. Микроавтобус был уже там. За аренду такси на день водитель запросил $300, которые Туз Гриин ему тут же отдал. В машине было тепло, поэтому денег не жалко. Разгрузка вновь поставленного судна с контейнерами шла, несмотря на дождь. У одного контейнеровоза с красной кабиной суетился Саник. Вскоре кран зацепил очередной 40-футовый контейнер синего цвета и потащил его к ожидающей машине. Контейнер прояснился вскоре, после беготни Санька на выписку пропуска, машина с контейнером покинула торговый порт и взяла курс за город. Такси последовало за ней. Проехав километров 35 от торгового порта, контейнеровоз свернул с основной дороги и, проехав еще немного по проселочной дороге, уткнулся в ворота воинской части. Сначала туда заехал Саник на микроавтобусе, а затем засосался и контейнеровоз. Для такси, естественно, ход был закрыт. Глава 23. Такси Туз отпустил, хотя водитель готов был еще работать и сказал, что предоплату не отдаст. Туз Грей успокоил его, сказав, что деньги тот может оставить, и шофер со спокойной совестью укатил в дождь. Выключив криммер, Туз оказался в теле кота, чтобы тут же вернуться, используя браслет, к воротам воинской части. Следующее проникновение он совершил в небольшую рощицу посреди территории части. Его никто не заметил. Контейнерная площадка была недалеко от рощицы. Контейнеровоз еще не разгружали. Видимо, ожидали кран. Однако после того, как он приехал, контейнер сняли, но вскрывать не стали. Саник с напарником какое-то время поговорили с приемщиком, подписали бумаги и загрузились в микроавтобус. Вскоре они покинул территорию базы. Ушел и приемщик. Дождь усилился. Нужно было принимать какое-то решение. Туз Грей переместился вплотную к контейнеру. Оставлять его контрабандистам не было смысла, поэтому он решил его изъять. Сделав соответствующую магическую привязку, Туз запустил перенос. Через мгновение второй контейнер вплотную припарковался к первому, стоящему на другой планете, разрушив его маскировку. С пломбой пришлось повозиться, но Туз справился, и вскоре обе двери контейнера были открыты. Туз Грей не ошибся. Это было оружие. Отперев первый ящик, он обнаружил гранаты. Таких ящиков было десяток. В других оказались боеприпасы, автоматы Калашникова, Птурсы и что-то еще. Чтобы узнать, что там, надо было разгружать пол контейнера. Туз Грей закрыл его и восстановил маскировку. Были еще другие дела. В это же самое время на территории воинской части обнаружили пропажу контейнера. В приемной фактуре плохо читалась одна цифра пломбы, поэтому начальник по тылу послал приемщика к контейнеру уточнить ее. Но груза на месте не оказалось, хотя он сам только что принял его. На месте контейнера была прореха. Справа и слева стояли хранилища, а посередине не было. По части объявили тревогу. Заместитель командира Ведичев Виталий Петрович лихорадочно нажимал кнопки телефона, чтобы сообщить пренеприятное известие генеральному директору ООО «Морские технологии» Карибскому Сергею Михайловичу. Саник и его напарник уже успели доехать до офиса и пили кофе, к купаясь в лучах одобрения за хорошо сделанную работу от самого Сергея Михайловича. Это продолжалось до тех пор, пока на сотовый шефа кто-то не позвонил. Сразу все изменилось. Сергей Михайлович побелел и швырнул в ближайшую стену свой телефон, который тут же разлетелся на части. Они говорят, что контейнер исчез. Он открыл стол, достал пистолет и направил его на Санька. «Вы что, у вас на столе накладная с подписью и печатью воинской части? Мы сдали, а они приняли. Какие к нам вопросы? Что же тогда происходит? Что я скажу шефу?» Сергей Михайлович опустил пистолет. «Может, это опять тот Игорек, которого ты упустил? Ну невозможно с территории воинской части похитить контейнер с оружием. Или возможно, надо ехать в часть. Поехали». Все трое торопливо покинули офис и спустились к автобусу. После того, как маскировка была восстановлена, Тузгрей перенесся в свой рабочий кабинет. Его уже как будто ждали. «Это ты, милый, выходи, выпьем кофе». «Ай», как всегда, почувствовала его прибытие. Выглянув из кабинета, он увидел жену, сидящую за столом, а перед ней на нагревательном элементе стояла турка с дымящимся кофе. «Присаживайся». Она взяла вторую чашку и стала наливать ему кофе. «Знаешь, зерна уже заканчиваются, надо еще привезти с земли, а то я уже привыкла по поводу и без повода пить этот напиток. Если, конечно, это возможно. В следующее прибытие обязательно прихвачу». Поцеловав Ай в щеку, Туз взял чашку и присел за стол. «Ты узнала то, о чем я тебя просил?» «Да, я скопировала информацию в академии». «Вот», она положила на стол пуговицу магического накопителя. «Здесь все о семьях дымов.